Ну, дорогие сестры, братья, вы, наверное, догадываетесь о теме проповеди. Время. Время, годы. Что это такое? Как правильно к ним относиться? Есть ли у нас какая надежда в живущих на земле? В основании прочитаем из Нового Завета второе послание к Тимофею, 4 глава, с 6 стиха. Апостол Павел говорит Тимофею: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь и праведный судья в тот день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Аминь. Время, дорогие друзья, я так думаю, что для нас, сидящих в этом собрании, для нашего возрастного уровня, это одна из больных тем. Но если немножко посмотреть назад, то когда мы были помоложе, бодры, то, наверное, помним такое расхожее выражение «время – деньги». И мы были в унисон с этим, мы были вместе, мы были захвачены не просто временем, а использовать время для того, чтобы делать деньги, ковать деньги, складывать деньги, копить деньги, вкладывать деньги. И вот приходит время, опять-таки, слышали мы выражение, в первой половине своей жизни человек тратит здоровье, чтобы зарабатывать деньги. А во второй половине своей жизни тратит деньги, чтобы вернуть здоровье. Как оно действительно реально все. И так оно и есть. Но однако же, дорогие друзья, мы понимаем, уже оглядываясь назад, что, оказывается, деньги – это не есть самое дорогое и ценное в этой жизни. Оказывается, время нам о чем-то еще другом говорит. Время – деньги – это уже не для нас выражение. А как же, дорогие друзья, давайте посмотрим, а наши близкие, наши родные в домах наших, не ценили ли они денег, а наши возможности делать добрые дела, добродетель наша, любовь, честность, дерзновение, решимость на добрые дела. Не есть ли это нечто ценное, что почему-то вот деньгами замыливается, и мы этого не видим в то время, а сейчас это как-то всплывает на поверхность, и мы начинаем иначе вообще пересматриваем свою жизнь, иначе оцениваем все, что происходило. Все то, о чем мы вот сейчас поговорили, так вскользь буквально, все действительно ценно для нас, и родные наши, близкие наши, любовь, добродетель, честность, дерзновение, служение, посещение дома Божия, все это ценно. Но вы согласитесь с тем, что все это ценное, оно не приходит само по себе. Все это требует нашего внимания. Все это требует нашего постоянства. Да? Постоянства. Все это требует наших сил. Все это требует определенной жертвенности. Надо где-то на себя наступить, прежде чем доброе дело сделать, пожертвовать своим временем, своими силами, может быть, средствами и так далее. Итак, время – это не только деньги. Вернее сказать, время – это совсем не деньги. Время – это сама жизнь. Давайте так скажем. Время – это сама жизнь. Она может быть целенаправленной, а может быть бессмысленной. Она может быть плодотворной, полна добрых дел, а может быть вообще пустой и бесполезной. Эта жизнь может быть счастливой, а может быть несчастной. И все это жизнь, которая протекает вот в этих понятиях времени – И вы знаете, приходит время, когда мы оказываемся перед какой-то ситуацией жизненной, вот входим в наш этот возрастной статус пенсионеров и говорим, когда к нам подходят молодые или сами что-то вспоминаем, охаем, все больше вздыхая, говорим: «Ох, если можно было бы время повернуть назад». Ах, если бы можно было бы, если можно было, и это все проговаривают, все, и я вот недавно вспоминаю проповедь Сергея Кавочкина. Познал истину на своем сложном пути без Бога, и потом понял, что пользовался добротой матери, и все, и хотелось бы уже подойти к ней, обнять и сказать: «Мама, прости», а уже некому говорить, ее нет. Не вернешь ни время, не вернешь родителей, не вернешь близких для того, чтобы разрешить какие-то проблемные ситуации. А время все печатает. И каждый день в конце уходящего дня запечатывает не просто сергучом, а такой печатью, что невозможно минуты прошедшие, часы, вот этот день повернуть вспять, чтобы как-то что-то изменить. Дорогие друзья, и мы приходим очень часто к таким плачевным результатам в нашей жизни, неправильно используя время драгоценное, которое Бог нам дает, всем живущим на земле. И мы сегодня особенно говорим о христианах. И нам хочется быть плодотворными, нам хочется быть любвеобильными, нам хочется быть целеустремленными, но мы постоянно приходим к выводу, что «ах, опять не так». Хотелось как лучше, а получилось как всегда. И вот это барахтание вот в этой суете понимания светлого и барахтание в темном, в таком полумраке нас держит. И мы в конце концов, наверное, приходим к такому пониманию, дорогие друзья, а это наша человеческая судьба. А от этого никуда не уйдешь. Вы, молодые, прыгаете, еще бегаете, да? Придете в наш возраст и будете точно так же охать и ахать. И будете несчастны, оглядываясь назад, мы это говорим им. И, может быть, мы, скорее всего, не понимаем одну определенную вещь. А можно ли жить во времени так и прогнозировать свою жизнь так, цели ставить таким образом и такими принципами двигаться к этим целям, чтобы и в старости быть радостными, чтобы быть полноценными в любви, в мире, что ничто не может украсть и что невозможно потерять. Есть ли такое, есть ли такое основание? Есть ли вот эта информация об этом? Есть ли? Да, конечно, есть. Мы это понимаем. Мы это сейчас вот риторические вопросы сами себе задаем и понимаем, что да. И все зависит от того, дорогие друзья, насколько мы мудро прожили жизнь, мудро прожили, у нас будет радость и будет счастье дальнейших дней, так скажем прямо, давайте, доживание нашей жизни. Но дело не только лишь в том, чтобы мудро распоряжаться в прошлом, у нас еще остается время, и кто со счетов наших не снимает, все, вы дошли до пенсионного возраста, хватит, успокойтесь и не дышите, и ничего не делайте, абсолютно нет. Абсолютно нет. Мы все еще можем и должны мудро распоряжаться временем, в которое мы живем. А на самом деле, дорогие друзья, давайте вспомним свою жизнь. На самом деле очень сложно, очень тяжело вот в этом темпе бегущего времени остановиться и самому себе задать такой контрольный вопрос. Так, слушай, Алексей, а ты сейчас дело делаешь? Или ты впустую время тратишь? А ведь ты отдашь отчет за минуты, за слова, за все. Остановись, посмотри, правильно ты ли пользуешься сейчас временем. Ты будешь жалеть об этом. И не вернешь. Ну-ка остановись. И давай на 180 градусов поверни, и давай делай дела Божие. Давай делать правильные дела. Давай добродетель включай. Давай. Жертвуй, трать себя на дело Божие, будь подобен на Иисуса Христа, учись у Него, учись апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь Христос, смерть, приобретение, говорит, подражайте мне, как я Христу. Кто может из нас доказать? наверное, единицы, но Павел, в частности, это проговорил, и мы видим по его жизни, что это действительно так. Очень много людей, которые не умеют пользоваться временем, да и не хотят правильно им пользоваться. И некоторые так и понимают, что это безизбежность, неизбежность, и чего там, ну вот наша судьба человеческая такая. Люди так и говорят. Но мы христиане. Можем ли мы говорить так? Неужели нет у нас других вариантов? Жить правильно, используя время, живя в радости, в мире, счастье. Да, конечно. И вот мы прочитали в самом начале слова апостола Павла. Еще раз. Вот на фоне того, что уже сказано, еще раз. И немножко будем останавливаться. «Ибо я уже становлюсь жертвою». О чем он говорит? Давайте спросим апостола Павла. Павел, ты себя поставил жертвою, да? Да. Ты это сделал сознательно? Он бы ответил «да». Он говорит, я становлюсь уже жертвою. И эта жертвенность его, мы дальше прочитаем то, что он говорил о себе, заканчивается конкретно смертью и, может быть, даже насильственной смертью. И мы задаем Павлу вопрос, Павел, зачем ты избрал этот путь? Зачем ты идешь в Рим, чтобы быть судимым и умереть там? А может быть распятым, как и Христос был распят? И неужели это выбор правильный твой, Павел? А он говорит, дорогие друзья, вот эти стихи читаешь? «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение свершил, веру сохранил, а теперь готовится». Друзья мои, это не минорная песня. Это не песня со слезами. Это не песня сожаления. Это мажорная песня. Это песня победы. И он, открывая глаза на реальность своего жизненного пути, говорит, время моего отшествия приходит. Слава Богу! Я становлюсь жертвою. Понимаем ли Павла мы, а, дорогие друзья? Но нам, христианам, легче понять. Мы понимаем, к чему он призывает. Все Слово Божие нас к этому призывает. Но иногда мы не готовы и все-таки цепляемся за это земное бытие, там, за землю, за что корни пытаемся пустить. А в целом-то мы понимаем, а как мы живем, а как мы используем время. Так вот, мажорная песня апостола Павла. «Ибо я уже становлюсь жертвою». Такое ощущение, что он ждал этого времени умереть за Господа Иисуса Христа, пострадать. И вот он говорит, вот оно уже, приближаюсь к этому времени. Вы понимаете, вот здесь акцент позитивный в этих словах. «Ибо я уже становлюсь жертвою». Он не сожалеет, не плачет. Он провозглашает. «И время моего отшествия настало». Позитивные слова в его песне, лебединой, этой последней песни, так скажем, условно, для того, чтобы нам это можно было как-то немножко воспринять иначе, правильно, как это и есть. «И время моего отшествия настало». Павел, слушай, ну посмотри на всю свою жизнь, она вся полна. Чем она наполнена, Павел? Чему ты радуешься? И вот во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 23 стиха, Павел опять-таки позиционирует себя как христианин. И христианин совершенно не тот, которого мы иногда провозглашаем здесь с кафедрой, когда приглашаем людей неверующих. Идите ко Христу, ваша жизнь изменится, она будет прекрасной, чудесной и все остальное. Смотрите, что Павел говорит о себе. С 23 стиха 11 глава, 2 послание к Коринфянам. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Такое ощущение, что пальцев не хватает, и он постоянно в опасности, опасности, опасности, опасности. Апостол Павел, и ты говоришь об этом вот так, и демонстрируешь это как лучший выбор твоей жизни, как прекрасная твоя жизнь. И ты говоришь, подражайте мне, и ты нас приглашает в это, приглашаешь в этот же самый омут опасностей. Апостол Павел, мы тебя немножко не понимаем. Может быть, кто-то не понимает. Я понимаю его прекрасно. Просто я говорю это такими человеческими словами. Мне это очень прекрасно понятно. И я думаю, многим сидящим здесь в этом собрании, но боюсь, что не всем это понятно. Павел избрал путь очень тяжелый, очень трудный, очень ограниченный. И порой мы из кафедры можем, и не только с кафедры, а там где-то благовествуя, обманывая людей. Путь христианина сложный, потому что это путь борьбы. Это не просто путь прохлаждения в мире, в прощении, в любви солнца, это тучи, это дожди, это дождь со снегом, это холод, это зной, противоположность и так. Смотрите, сколько раз он умирал. Сколько он раз думал, вот оно, вот, нет, Господь снова выбрасывает на поверхность, нет, Павел, тебе еще должно туда пойти, тебе еще должно туда пойти. Там его кто-то предупреждает из пророков, ремнем связывая, вот так тебя свяжут и поведут. Павел совершенно не чурается этого, не чуждается, не боится и не кричит, и не прячется за спины своих братьев. Он идет напрямую. Куда он идет? Что руководит им в этой сложной жизни? Павел сквозь всего этого видит нечто. Он видит свою цель. И он страдает не ради страданий, дорогие друзья. Он скорбит в опасностях не ради того, чтобы... Вот какой я классный мужик, как сегодня вот молодежь говорит, употребляет это слово. О, какой сильный! О, какой! О, какой! О, какой! Нет, не ради этого все испытывает апостол Павел. Ради одного, чтобы исполнить волю Божию. Духовная брань, он видит реальность, в которой живет. Дьявол наступает, противится, и Господь все равно допускает этому быть, чтобы и Павел не возгордился и так далее. Помните, о своих глазах он говорит о болезни, чтобы не возгордился. Дьявол, он разными путями пытается нас бить, свести с этой дороги, с дороги спасения людей, чтобы сохранить Царство Божие в своем сердце. Господь посылает нам эти трудные вещи для того, чтобы мы не ослеплялись, а чтобы поднимали свои очи чаще и чаще и кричали чаще и чаще Господу. Господи, да все, без Тебя не могу и не хочу, и нет другого пути, как только Ты. И так он говорит о некоторых вещах в 7 стихе. Давайте чуть-чуть буквально остановимся. «Подвигом добрым я подвязался». Самое интересное, что слово «подвиг» означает «борьба, сражение, борение». В других местах это переводится как «состязание борцов». Следующее слово «добрым», оно само по себе говорит о себе «я подвязался». «Подвязался» – интересно, это слово означает «прилагать усилия». В результате, вот чтобы нам больше понять смысл этого стиха, я боролся, по-доброму боролся с применением усилий. Вот так можно сказать. Я прилагал все усилия, чтобы бороться. Я не уходил от борьбы. Я боролся, избирал добрые пути в этой борьбе. Дальше он говорит, течение совершил. Течение означает... поприще, то есть путь, курс жизни, бег на спортивном стадионе, да, бег. Вот течение вот это, он говорит, совершил, а совершил означает закончил, исполнил, совершил, течение совершил, путь жизненный уже совершил, Итак, первое, что подвигом добрым я подвязался, в борьбе применяю усилия, да? Жизненный путь течения совершил, веру сохранил, не просто веру, а верность, обещанную Богу, как мы сейчас применительно к себе в крещении, сохранил, веру сохранил, верность сохранил. И он говорит, что это было в течение всей этой жизни моей земной, такой трудной, с такими опасностями, с такими трудностями, с такими проблемами. И он не жалеет о этом времени. Вот на протяжении всего контекста его писем не видно, чтобы он хоть чуть-чуть сожалел о том времени, в которое он вошел после того, когда, помните, ослеп, идя в Дамаск, да? Господи, что повелишь мне делать? Как только он осознал и услышал, кто это, против кого он идет, Христос сказал, трудно тебе идти против рожна, да? С этого момента он избирает этот путь и идет, идет. Это время его жизни в годах, я не считал специально, не смотрел по справочникам, но это дальнейшая вся оставшаяся жизнь. И он нисколько не сожалеет об этой жизни. Я вот часто вспоминаю Юргиса Альфонсовича, да? Вот Господь благословил его таким образом, что в одно время он, зная Бога, но будучи вдалеке от Него, все-таки приблизился, Господь коснулся. Он стал христианином, он принял крещение. Потом он вступил на служение, и он провел это служение. Сейчас он почетный пастор, почетный пресвитер. И все еще продолжает он передавать пасторское служение молодому брату, делясь опытом и так далее. Но течение совершил. Понимаете, вот, вот в какой-то степени... Ну, свое... еще не до конца, Алексей Николаевич, ну подожди. На самом деле это мне ободрение. Действительно, до последнего вздоха жизни надо нести служение. Юрий Сергеевич, я просто не... Я боюсь о себе так сказать, как сейчас о тебе говорю. Я там где-то как-то немножко... Но я ценю это. Для меня это пример. Для меня пример Юргис Альфонсович, для меня пример апостол Павел. И я хочу быть этим. Дорогие друзья, кто из вас хочет быть таковым? Поднимите руки, а? Ой, слава Богу. Слава Богу. Я думал, я вас запугал. И никто не поднимет руки. Слава Богу. И нам кажется, что нам вот в этом возрасте остается еще немножко, и уже все, пора складывать. Все, дорогие друзья, покой нам только снился. И сейчас, придя в более мудрое состояние по возрасту, более опытное состояние жизни, мы, оценивая все свое прошлое, должны еще, может быть, с большей духовной скоростью нагнать то упущенное и соделать, используя это короткое время оставшееся. Оно очень, вы знаете, я не знаю, это синдром в моей жизни. Мне казалось, что время моего детства такое растянутое было, юность тоже, зрелость, ну, уже время немножко бежит, а сейчас оно летит. Это только у меня, наверное, так, да? Нет? И у вас тоже? Ух вы какие! Как мы похожи! Дорогие друзья, это почему? Это вообще, в принципе, время бежит? Или это мы так воспринимаем время, и в нашей жизни оно так бежит? Наверное, в нашей жизни. Наши дети сейчас не замечают время, они вообще не дрожат им, они не ценят это время. И придет время, когда они окажутся немножко ближе к нам, еще и будут пересматривать прошлое и давать оценку, и сожалеть, и где-то плакать, Господи. Ох, если можно было бы время вернуть назад. Вы знаете, я по себе, вот по своим, так сказать, вот тем уровням жизни, вот делаю переоценку какую-то, очень хочу вернуться назад, очень хочу, но уже все, не вернешь. Время обратному ходу. Нет таких часов. Вы знаете, мой отец вырос самоучкой, часы ремонтировал, и мне передал это. Вот в сердце, в часах есть маятник. Это сердце часов, которое тик-так, тик-так, и вращает весь механизм. Вы знаете, когда снимаешь этот маятник и анкерную вилку, которая там толкает этот маятник, при взведенной пружине часы начинают лететь, стрелка... Огромнейшая скорость. Но я сколько ни пытался эту огромнейшую скорость развить в обратном направлении, против часовой стрелки. Вот даже вот как техник подойти и перевернуть эту пружину невозможно. Так все заложено, что при любой скорости времени, при любом беге, но только вперед, и только вперед, и только вперед. И при всем этом, дорогие друзья, опять-таки возвращаясь к апостолу Павлу, он уже находясь в Риме, в Деянии написано об этом, 26 глава, 2 стих, только три слова. «Почитаю себя счастливым», Павел говорит. И вы знаете, кому это говорит? Агриппе, перед судом. Он говорит: «Агриппа, я почитаю себя счастливым стоять здесь и свидетельствовать о Боге моем, о спасении, которое открылось в Иисусе Христе». И он говорит: «Я почитаю себя счастливым». Павел в кандалах стоит, почитает себя счастливым. Ох, люди, если бы неверующие это могли услышать, как бы они над нами бы смеялись или понимали бы, что люди какие-то ограниченные, не в своем разуме или что-то такое, сдвинулись с какого-то вот нормального восприятия жизни своим умом. Это духовная наша позиция. Это духовная наша жизнь, если она правильно совершается, правильно идет, течет, мы правильно используем времени, дорогие друзья, мы будем счастливыми себя чувствовать, радостными, что мы в Господе теперь все. Мы с Ним просыпаемся, мы все делаем во имя Его, для славы Его. Вы знаете, иногда встречаешь людей пожилых, вот на лице улыбки не увидишь. Чтобы человек засмеялся, пожилой, там, дедушка или бабушка, ну вот никак не выбить. Бываешь, вот спровоцировать чем-нибудь, чтобы его развеселить как-то. Думаешь, почему это? Почему вся такая жизнь, что ли, вот на взводе, как пружина, и стоит немножко где-то задеть, он взрывается. Вот думаешь, Господи, ну я как бы по себе думаю, Господи, дай мне вот оказаться в таком состоянии. Дай мне всегда позиционировать себя христианином, имеющим мир. Не просто позиционировать, а действительно реально быть таким, не притворяться, не лукавить, не лицемерить. Действительно быть таким, наполненным вот твоей сущностью. Радостью времени, в которой мы живем, радостью делать все, что, на что Господь нас подвигает, используя время, ну буквально все свои арсеналы и здоровье. Пусть одна нога хромает, но вторая помогает. Пойду, нет, как же я останусь, да, Мария Сергеевна, и так далее, и так далее. То есть, дорогие друзья, мы опытнее, мы мудрее. Давайте эту мудрость нашу, в наши ноги, в руки, в наше разумение и вперед. Будем двигаться, не будем охать, не будем роптать. Может быть, вот эта вот такая оскомина на лице нашей или в характере говорит о том, что вот мы недовольны чем-то, мы постоянно ропщим. Это не наш выбор. Это может быть, это бывает у людей, но Господь другое совершенно предлагает. И Павел об этом говорит, когда поет этот мажорный гимн. И он просто говорит, что все уже, вот, приближаюсь. И чем же он руководствуется? Что же им руководит? Что за пружина? Что за маятник в нем, в этом апостоле Павле? Почему он такой позитивный? Почему он такой прекрасный? А потому что, дорогие друзья, он... Ну, давайте отметим лишь только три причины, которые им руководят. Первое, что хотелось бы отметить, в первом послании к Тимофею, в первой главе, 12 и 13 стихи говорят такую истину. Павел пишет Тимофею: «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». И дальше он говорит о себе правду. И не стесняется этого, не стыдится. Он говорит все, как оно есть, как было. Не прячет эту проблему в своей прошлой жизни. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Он говорит: да, моя прошлая жизнь мрачная, темная. Я был преступником, я был убийцей. Я принимал активное участие, если не был лидером даже в этих вещах, и в Дамаск шел с этой же целью. Говорит, все это было. Если кто-то пытается меня обвинить, да, я был таким, но помилован. Павел, почему ты свою такую тяжелую жизнь вот, выкладываешь для нашего восприятия, как пример, вот на поверхность сплошные сложности, трудности, проблемы. Говорит, потому что вот эти трудности, в них радость такая совершенно. Они ничего не стоят с тем, кем я был, хулитель, гонитель, обидчик, убийца и так далее. Совершенно разные позиции, совершенно разные восприятия вот этой реальной жизни, в такой жертвенной жизни. Это первая причина, почему он хвалится и поет такой красивый гимн мажорный. Вторая причина, о чем он говорит, и нам поможет в этом второе послание к Тимофею, первая глава, 3 и 13 стихи, второе послание к Тимофею, первая глава, 3 и 13 стихи. Мы читаем: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью». И дальше он говорит уже Тимофею, как бы передавая эстафету: «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Держись образца здравого учения. Вот эту фразу я хочу, я ее специально утрирую. Держись образца здравого учения. Сегодня, дорогие друзья, так много учений нас окружает. И Павел говорит, возвращаясь к прошлому, вспомни, откуда ты это слышал все. Ты научен с детства. Держись этого предания, то есть держись этого переданного тебе. Держись образца здравого учения. Дорогие друзья, мы верующие, мы не просто верующие, мы верующие в здравом учении евангельском. И здесь вот самое наше зерно. Мы не суеверные в религиозном плане. Мы на здравом учении евангельском стоим. Мы на твердом основании, мы на фундаменте, мы на камне стоим. И Павлу это дает радость и дерзновение говорить о том, что, стоя на этом камне основания, а не на каком-то песке непонятном, лжеучениях и так далее, что дьявол подсовывает порой, и в чем люди очень буксуют. Он говорит, в здравом учении я. И ты, Тимофей, пребывай в здравом учении, это нам сегодня. В здравом учении пребывая, и совершая любое дело во времени для славы Божией, мы будем испытывать счастье и радость, полноту мира в своем сердце. Потому что знаем, что не свою волю выполняем, а волю Божию. Как и Христос, о котором написано, казалось бы, Бог, да, в теле человеческом творил волю Отца. Не свою волю искал, а волю Отца. Какой пример для нас, если Христос так, то что мы? Так вот мы должны в здравом учении пребывать. И это наполнит нас еще больше радостью, дерзновением служить во имя Бога. И третье, о чем бы хотелось сказать, о чем он здесь говорит, непосредственно дальше, продолжая: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Он говорит, что у меня будущее есть, оно не закончится все это вот просто вот черной стеной и все, небытием. Он говорит, а теперь готовится мне венец правды. Вот что движет апостолом Павлом и дает ему во всех трудностях и опасностях все это переходить, выживать, позитивно смотреть, думать, прославлять Бога за все это. Это преимущество страдать за Иисуса Христа. Это преимущество испытывать гонения, непонимание со стороны родственников, соседей и так далее, и так далее. Вы знаете, дорогие друзья, небольшое свидетельство о себе самом. Вот мои дети, мы вчера буквально с женой возвращаемся домой. У нас в подъезде живут люди, вернее, одна женщина, которая позиционирует себя православной, но в определенный момент ей стало ясно, что воля Божия для нее – кормить кошек. И в этом она себе спасение пытается приобрести. Я иду с работы, друзья, для меня, наверное, Господь вот дает постоянно наглядное пособие такое и тестирует меня, мою реакцию. И ее окружают ее такие же подруги, не знаю, насколько они верующие или нет, но они все вот любят кошек. Вот все, кошки это для них все. И они со мной никогда не здороваются. Никогда не здороваются. Меня сначала заедало. Как это так? Я такой хороший человек. Мы живем вместе, вы все знаете, смотрите, это дети мои, это жена моя. Я же вчера иду, говорю, слушай, почему они не здороваются? Наверное, завидуют. Я говорю, не знаю, а может быть, злятся иноверцы, христопродавцы, сектанты. Я помню, когда я жил еще, был в подростковом возрасте, в молодежном, в техникуме учился, это время еще гонений, по поводу... Отец мой решил использовать день своего рождения, 11 апреля, для того, чтобы это послужило поводом пригласить собрание в свой дом. Ну, на день рождения пригласил друзей, не разгонит собрание. А не тут-то было. Пригласил собрание, церковь собралась в квартире трехкомнатной нашей. Милиция проехала, люди собираются, что это такое, много машин, толпа собирается, детей в жертву сейчас будут приносить. Нас всех скручивают в отделение милиции, люди плюют реально в лицо проходящим братьям, которых ведут под руки, преступников. Вот оно, логово зла обнаружили, вот так они преподносили это. Люди плевали. Вот. И через некоторое время смотрят, эти же люди возвращаются уже назад. У них непонимание, как, если преступники забрали и уже отпустили. После этого я иду в колледж, в техникум тогда назывался, с техникумом. Я во втором подъезде всегда прохожу на автобус мимо первого подъезда. И там сидели бабушки, одуванчики дорогие, хорошие, которым вот надо думать о вечности, о Боге. И как, ангелочек пошел. Какой он еще смелый. Я это слышу, это проговаривался слух, чтобы я услышал. Я это так только понимаю. Вы знаете, ну не было никакой злобы, никакого там... Думаю, Господи, ну открой им глаза. Молился за них. Вот точно так же вот за этих вот любителей кошек, которые не здороваются со мной. Я... Господь дал такое дерзновение, вот вы знаете, вот напропалую, против рожна их идти. Я говорю, добрый вечер, я специально громко. Одна... Добрый вечер. Вторая молчит, третья молчит. Вообще отворачиваются в этот момент от меня, демонстрируя свое негодование. Я до конца и не знаю, с чем это связано. Но догадываемся, нас знают как верующих. Жена говорит, завидуют или еще, потому что в этой семье, вот основная эта женщина, один единственный ребенок стал наркоманом, пьяницей. Это все единственные. И люди спрашивают, как вы можете воспитать таких людей, много детей в семье? Мы за ним не можем справиться. Для меня всегда, я думаю, для наших молодых семей, многодетных, это всегда вот шанс и возможность засвидетельствовать. Я говорю, это не моя сила, Господь мне помог, потому что мы живем по принципам Божьим, нашего Создателя. Поэтому Господь благословляет наше семейство. Ой, да, надо же, как хорошо. Я говорю, читайте, у вас такая же жизнь будет. Так вот, дорогие друзья, возвращаясь к апостолу Павлу. В нашей жизни мы можем подмечать, когда вот на нас будет так вот скулить, говорить что-то недоброе, неприветливость выражают люди, где-то гонят, где-то зло, где-то конкретно злословят, понимаете? Наша реакция. Реакция апостола Павла. Наша реакция бывает разной. Мы можем обижаться, мы можем что-то в ответ сказать, а мы должны это собирать вот в сердце своем. Потому что за все это Господь вот награду нам даст. И смотрите, Он об этом так говорит. А теперь готовится мне венец правды. Дорогие друзья, венец правды не в момент нашего крещения готовится, и вот сейчас вот будет возложен. Венец правды в конце жизненного пути будет на нас. Готовится, написано, да? Готовится мне венец правды. Потому что не начало венчает, а конец. Конец для нас, вот финал. Вот каким он будет. И Господь хочет, чтобы при нашей жизни, при наших годах, при наших трудностях физических мы не опустились душою своей и духом своим, а наоборот взмыли вверх, выпрямили свои крылья, как орлы, как птицы, славили Бога, служили Ему до конца, до последнего вздоха своей жизни. Давайте мы посмотрим, как мы проводим свою жизнь. Время – деньги. Было. Это прошло. Теперь это не наша тема. Теперь время – что для нас? Что для вас, дорогие друзья? Для меня время – каждый день прожить для себя или для Господа. Помолиться еще и раз с постом о моих близких, о моих родных, о детях, о внуках, в которых надо вкладывать и которых надо ограждать вот этой молитвенной жизнью. Почему написано, что в семье, где есть верующие родители, дети освящаются? Почему? Что значит они освящаются? Что, они святы? Абсолютно нет. Они освящаются, они под защитой, они под покровом Божьим, потому что молитвенная жизнь, ходатайственные родители о них, и Господь их ограждает в большей степени, чем других, о ком нет молитв. И кому этим заниматься, как ни мне, ни нам, ни вам? В наши годы нельзя опускать руки. Наоборот, еще выше их поднимать, воздымать, благодаря Господа, желая славной встречи с Ним. И об этом Павел говорит четко, не стесняясь. Пусть Господь нас благословит, дорогие друзья, в том, чтобы мы еще раз проверили, как мы относимся к времени, которое одинаково для каждого дано нам Богом, как дар, как возможность еще раз засвидетельствовать о том, кто мы есть и как мы это время проводим. В суете ли, в праздности ли, в пустоте ли, или служа Богу. Даже вот выражение светское есть. Живите так, чтобы... сейчас я могу запутаться. Чтобы не было горько за бесценно прожитые... Да, вы знаете, мы знаем даже эти светские выражения, понятия. Так Господь тем более нас к этому призывает. Тем более у нас есть стимул. Во-первых, мы спасены, как и апостол Павел. Да, мы были страшные люди в прошлом, без Бога. Но это было в неверии, Павел говорит. Поэтому Господь помиловал, простил и вдохновил на новые подвиги жизненные. Первое, что мы Его творение. Второе, мы стоим на хорошем фундаменте, на твердой скале, в здравом учении пребываем и должны в нем сами быть укоренены, об этом говорить молодому поколению. И третье, что, о чем мы сейчас сказали, у нас после перехода славная встреча с нашим Господом. И венец, и, конечно, венец. Помните песни, молодежь говорит, это наше будущее. Это не то, что мы придумали, чтобы себя как-то убаюкить, вот обмануть. Нет, это реальность, к которой мы приближаемся. Пусть она руководит нами, движет нами. Дух Божий пусть будет в нас, чтобы нам вот наши эти годы, пенсионные, старческие годы, среднего возраста, годы проводить правильно, не так, как это было, чтобы не сожалеть. Ох, если бы вернуть, не получится. Поэтому будем дорожить каждой минутой, каждым часом, каждым днем для славы Божией, ибо Он достоин чести, славы и хвалы. Аминь. Аминь.